50-е. Когда судья зачитывает решение, я стараюсь не пропустить ни одного слова. Не смотрю на Оксану и Олега. Просто закрываю глаза. Судья монотонно зачитывает суть дела. И развод всё-таки происходит. Суд предварительно соглашается с тем, какие средства выделяет Зарецкий, теперь уже бывшей жене, и предлагает споры по имуществу перенести на другое разбирательство. Потом судья говорит про ребёнка, и звучит долгожданное место проживания с отцом. Я выдыхаю и чувствую огромную усталость, словно тащила в гору гигантский камень и, наконец, дотащила. Даже радости нет, только облегчение. Мира будет в порядке. Мира будет подальше от ненормальной и опасной матери. В зале поднимается гомон, но судья откашливается, требуя тишины, и зачитывает условия, по которым Оксане разрешено встречаться с дочерью. Соблюдение нормального образа жизни и сдача анализов, а также наблюдение у психотерапевта. Понятно, что любого врача и справки Оксана купит, но это уже не важно. Дочь для неё только рычаг. Сейчас Оксана теряет основной доступ к деньгам бывшего мужа, и это будет волновать её куда больше, чем дочь, которая по ней скучает. Бедная Мира. Заседание окончено. Мы выходим из зала, и я жмусь к Косте, потому что чувствую себя очень уязвимой, и ещё боюсь отпустить его руку. Так до конца и не верю в то, что он не сердится, не отворачивается от меня. Жёсткая уверенность в том, что как только Зарецкий узнает о беременности, мы сразу расстанемся, так и не покидает меня. Наверное, я слишком долго прожила рядом с плохим человеком, чтобы быстро поверить в хорошие отношения. Олег пытается подойти ко мне. Он больше не улыбается, не торжествует, скорее злится на то, что не вышло дожать меня через Оксану. Я знаю, что он хочет поговорить о ребёнке. Олег наверняка получил своё вознаграждение за приход в суд и рассчитывает, как следует испортить мне жизнь. Зарецкий, увидев его приближение, напрягается и почти рычит. Я испуганно вцепляюсь Косте в руку, только бы не было драки. Потому что я уверена, что ровно через секунду после того, как Костя замахнётся на Олега, тот уже будет сидеть в полиции и строчить заявление. А потом, без паузы, рванёт в прессу. Рассказывать, как его чуть не убил владелец медиахолдинга. Но вручает Татьяна. Она с улыбкой доброй крокодилицы перехватывает моего бывшего мужа. «Добрый день. А мы вас так ждали. Ознакомьтесь, пожалуйста. Может быть, у вас есть какие-то замечания? Если есть, озвучьте. Если согласны, подписывайте. Не согласны, мы обращаемся в полицию». И сует ему какие-то бумаги. Юрист Кости встаёт рядом с Татьяной, показывая, что теперь за меня не только один хороший адвокат, но и все юристы медиахолдинга Зарецкого. Я увожу Костю подальше, чтобы не вздумал напасть на Олега, потому что Олегу только и надо, что спровоцировать. «Я способен оплатить этому мудаку лечение выбитых зубов», — мрачно замечает Костя. Плечо под моими пальцами как каменное. «Не улучшай ему жизнь. Прошу я и понимаю, что это правда. И на деле я отомщена на все 100. Олег в самом своём худшем кошмаре не мог представить, что, выгнав из дома негодную, ревущую, униженную жену, толкнёт её в объятия привлекательного и богатого мужчины. Он ведь рассчитывал на то, что, оставшись в полном одиночестве, без подруг, без друзей, от которых он меня старательно избавил за 5 лет, я просто сдамся и отдам ему всё. Не вышло. Потому что у меня есть Костя. Потому что у меня будет ребёнок. И выходит, права была Машка. Больше всех мой новый роман бьёт по Олегу, но сил торжествовать нет. Костя, всё ещё напряжённо оглядываясь, выходит на улицу. Он не смотрит вперёд и поэтому не видит, что около машины его ждёт Оксана. Когда он поворачивается, она уже стоит так, что её не обойти. «Знаешь, я столько лет с тобой жила, но никогда не замечала, что тебя тянет на благотворительность», — пожимает плечами она. «Тётка, в возрасте, ещё и беременная. Зарецкий, ты меня удивляешь. Но у всех свои вкусы. И ты и я знаем, что она тебе никто. Работница. Как проститутка, только на пару месяцев. Костя смотрит на нее несколько секунд, а потом говорит. Я передумал. Ты о чем? Прищуривается Оксана. Давать тебе деньги передумал. Просто говорит Костя. С этой минуты перекрываю счета. Тряси оплату юристов, которые для тебя воруют в женских консультациях чужие карточки, со своих дилеров. Хотя, думаю, без моих денег ты им не нужна. Актив потрёпан и неликвиден. Костя открывает дверь машины и усаживает меня. «Ты обещал! У нас заключен договор!» — шипит Оксана. Теперь она уже не выглядит тонкой, утомленной красавицей. Лицо искажено, возле рта глубокие морщины. И я понимаю, что она куда старше, чем я думала. «А ты обещала вести себя как человек, а не как...» Костя глотает ругательство. «Устроила цирк и сделала Лике больно. Для меня это важно. Мне не нравится, когда больно тем, кого я люблю. А то, что ты мне делаешь больно, это не важно?» «Больно тебе может сделать только отсутствие таблеток. Оксана, это все. Конец. Прими это уже». Но Оксана вцепляется в рукав Кости и тянет на себя. «Костя, ты не можешь, я же для тебя...» «Все только через юристов, Оксана. Времена, когда я слушал тебя, прошли. Отпусти одежду. Вон там человек с телефоном. У него лицо знакомое. Похоже, журналист». Оксана резко оборачивается и сразу отпускает Костю. Тот отряхивает рукав и садится в машину, на место водителя. Оксана в ярости бьет ногой по двери, наверняка оставляя вмятину. Потому что Костя солгал. Нет никакого репортера. Костя блокирует замки, заводит двигатель, оборачивается и спрашивает. «Домой?» Я киваю, все еще не веря, что у меня теперь действительно есть дом и любящий мужчина. И еще будет ребенок. Прекрасный, здоровый малыш. Все как в мечтах. «Домой». И я плачу. И улыбаюсь сквозь слезы.